Праведники покатывались, как вопиет-то, барин чистенький, собаки, космачи. Мы тебе покажем, собак, погоди. Отведите меня в деревню, слышите? Сдайте старости или кому там, что в тюрьму отправили, в тюрьму на каторгу, слышите? Пустите меня на каторгу. Ха-ха, и как вопиет-то! В тюрьму захотел, кобелина, на каторгу захотел. Ишь, как отрыгнул нашу праведную веру, а? Ишь, объявился пустынником. Не пустынник я, не пустынник. Апостол Павел торжествовал. Слышите, праведники, отрекся Иуда. Я не называл себя пустынником, не называл. Я снял тот пачпорт с березы, рваные те бумажки, и вы сами вопили «чудо, чудо». А чуда не было, и кобылицу с жеребенком сам Филарет объявил чудом. Не я же. Что вы меня терзаете, за что? Отведите меня в деревню, говорю, и сдайте власти, пусть на каторгу отправят. Ишь, как шибко захотел на каторгу, надрывали животы Иисусовы праведники. От веры-то нашей, от Христа Спасителя, да на каторгу захотел. Сказано, щепотник поганый, так и есть. Лопарев кричал и умолял, чтобы отвели его в любую деревню, хоть бы вытолкали на тракт и сдали кому угодно, как беглого каторжника. Но праведники потешались. Вопи, барин. Апостол Павел наказал. Барин-то покрепше завязать надо, и ноги скрутить, чтобы не встал, не сел. За что? За что? По какому праву? Спрашиваю. Апостол Павел ответил. Еретика сирич того щепотника огнем жечь можем, а право у нас и власть от Царя Всевышнего и от Сына Божьего Иисуса. Во какое право! Как Бог повелел изничтожать еретиков, так и дело вершим. Аминь. Лежи, барин, тихо. Утре покажешь нам, на каком месте Бог послал тебе кобылицу с жеребенком. Да что, я там памятник поставил, что ли, огрызнулся Лопарев. Откуда я знаю, где она появилась? Ежели не укажешь, место лупить будем, ребра ломать будем. О, простонал Лопарев. Вот так крепость Филаретова, вот так, многомилостивый батюшка Филарет, вот так умильная любовь отца к сыну. И вдруг вспомнил. Не за то ли мстит мне Филарет, что отца его будто бы насмерть прибил мой дед? Да было ли то? И проклял вековечную барщину и крепостную неволю. За что же он должен страдать, внук крепостника-полковника? Да когда же настанет на Святой Руси конец несносной тирании? Или так навеки вечные? Холопы под барином, барин под царем, царь под Богом, и деться от этой неволи некуда. «Вопи, вопи, ведьма!» — рыкал Филарет. Но как вопить ведьме, коль кляп во рту? «Вопи, вопи, змеище стохвостая!» — поддакивал апостол Андрей. Калистрат невольно залюбовался телом Ефимии. Какая же она дивная красавица! И тут же прикусил язык, вдруг про тайную мысль проведает духовник. «Свят, свят, спаси меня!» — крестился Калистрат, уставясь на железную печку. «В избе и без того жарко, душно, а тут еще печка гудит. Апостолы терпят привычно, за Господа Бога какую муку не примешь, только бы душеньку определить в рай небесный. Теперь, слушай, ехидно, поднялся Филарет и стукнул посохом, ком земли вывернул. Ежели погаными устами будешь порочить духовника, али моих пресвятых апостолов, вырвем язык щипцами, а потом жечь и будем. Реченье поганое не веди, отвечай на судный спрос. Вынь, кляп, праведник Ксенофонт. Да гляди, змеище. Ксенофонт вынул кляп и брезгливо бросил под голые ноги Ефимии. Ефимия вздохнула во всю грудь, глаза как в туман укутаны, видит и не видит праведников Иисусовых. «Сказывай, какой сговор был в избе у Третьяка на третьей неделе, а после Пасхи?»